занимались все полтора месяца шестого класса изучением рыб. Имена рыб, моря с рыбами, посещение кетофермы, где разводят киту, изучение рыбьих яиц, варварски вспоротый живот киты, икра, многие дети отвернулись. Визит в океанариум и апофеоз — шитье подушки в форме рыбы. Следующие полтора месяца они должны были изучать птиц. Когда Наташа приходила, мы обедали макаронами с сосисками, и тут над нашей большой комнатой воцарялись верхние жильцы, а слышимость была абсолютной. Если бы мы понимали язык хинди, я бы написала индийскую пьесу о жизни молодой семьи, где папа профессор, сын ездит в детский сад, а мама хлопочет по хозяйству, буквально бегая. Было слышно каждое слово, каждый шаг, не говоря уже о топоте или воплях пришедшего из детсадика буйно помешанного бегемота. Он орал, перекрывая грохочущий телевизор. На него орали родители. Может, они учили его читать? Стало быть, мы перемещались в маленькую комнату. Там мы завели себе спальню, чтобы не слышать верхних криков. Но в маленькой комнате были свои нюансы. Под ней в подвале размещался опорный пункт охраны общественного порядка, то есть полиции. Там у них круглые сутки тонко свиристела частотка какого-то радиоустройства. Под окном спальни, в 50 метрах за кустами, проходила опять-таки железная дорога. Поезд по ней следовал всего один. В 11:30 ночи, с нарастающим ревом гудка. Раз в неделю мы вызывали специального человека, который занимался в этом университете тараканами. Он приходил в оранжевом комбинезоне и с баллоном за спиной, как космонавт. Квартира над кухней двумя маленькими комнатами раньше принадлежала человеку, который, видимо, принципиально был против какого бы то ни было убийства. Непротивление злу насилием. Затем он съехал. Довольно крупные тараканы сыпались на нас с потолка, как какие-нибудь спелые желуди с дуба, в связи с потерей кормильца. После школы Наташа посещала бассейн по абонементу Джейн, а потом, чтобы не сидеть дома, под аккомпанемент непонятных криков на хинди, она ехала на велосипеде Джейн в библиотеку и там занималась рыбами, искала их в энциклопедии Британика. В библиотеке было много народу, светло, красиво, всюду открытые полки с книгами, компьютеры, столы с лампами. Я работала, а потом рисовала. Все чаще я посматривала на пакеты с глиной. Эта глина, оказывается, если ее оставить на воздухе, затвердевает без обжига. Затем я помаленьку начала лепить. Днем я нашла в окружающих пространствах мягкую проволоку и, придя домой, соорудила каркас какой-то балерины, задранной назад ногой. Почему-то мне показалось, что надо овладевать скульптурным ремеслом, именно начиная с фигуры балерины. Может быть, потому что первой скульптурой, которая на меня произвела впечатление, была именно балерина на Пушкинской площади, мимо которой я ходила в школу и из школы. Она возвышалась над зданием, где потом открыли магазин «Армения», над всей округой, над статуей Пушкина. Потом у нее вроде бы начала осыпаться нога, и ее заменили ротондой. Я ослепила балерину задранной ногой, показала Джудит. Джудит, как прирожденный педагог, выразила глубокое изумление моим мастерством. Затем я создала сидящую девушку. Джудит, мы с ней взаимно были немыми, показала жестами, что не ожидала от меня такого рывка вперед. Я была счастлива. Затем в глине наступил перерыв. Мне подарили букет роз. Я занялась акварелью. К этому моменту наше пребывание в Америке достигло апогея. Моя старинная приятельница, с которой мы здесь встретились, повезла нас к себе в Маунт-Холиоки, и по дороге стала восхищаться осенью Новой Англии, «Сюда», — говорила она, —